Глава 12. Марджи Янгхант была привлекательная женщина, начитанная, умная, настолько умная, что знала, когда и как маскировать свой ум. Ей не повезло с мужьями. Один оказался слаб, второй еще слабее, умер. Романы давались ей нелегко. Она их создавала сама, укрепляла шаткие позиции частыми телефонными звонками, письмами, поздравительными открытками, тщательно подстроенными случайными встречами. Она варила бульон больным и помнила все дни рождения, этим она не давала людям забыть о себе. Ни одна женщина в городе не заботилась так об отсутствии живота, о чистоте и гладкости кожи, белизне зубов, о круглой линии подбородка. Львиную долю ее средств поглощал уход за ногтями и волосами, массаж, кремы и растирание. Женщины говорили, она гораздо старше, чем кажется. Когда, несмотря на кремы, массаж и гимнастику, ее груди потеряли упругость, она их заковала в гибкую броню, и они торчали высоко и задорно, как прежде. Ее грим отнимал все больше времени и труда. Ее волосы обладали тем блеском, отливом и волнистой пышностью, которую обещает телевизионная реклама косметических фирм. Гуляя, обедая, танцуя с очередным кавалером, она была весела, остроумна, опутывала кавалера тонкой, но прочной сетью. И кто бы мог догадаться, как ей скучно в который же раз пускать в ход испытанные приемы. После затраты некоторого времени и денег дело обычно кончалось постелью, если обстоятельства позволяли, а потом снова следовало закрепление позиций. Рано или поздно постель должна была послужить капканом, который, захлопнувшись, гарантировал бы ей покой и благополучие в будущем. Но намеченная добыча всякий раз ускользала из стеганой шелковой ловушки. Кавалеры все больше попадались женатые, хворые или чересчур осмотрительные. И никто лучше самой Марджи не знал, что время ее уже на исходе. Ей самой ее старинные карты не могли посулить ничего утешительного. Марджи знала многих мужчин, и среди них были люди, угнетенные чувством вины, уязвленные в своем честолюбии или просто отчаявшиеся. Оттого у нее постепенно выработалось чувство презрения к объекту, как у профессиональных истребителей-паразитов. Таких людей нетрудно было пронять, действуя на их трусость или честолюбие. Они сами напрашивались на обман, и потому с ними она не испытывала торжества, а лишь нечто вроде брезгливой жалости. Это были ее друзья, ее сообщники. Из сострадания она даже не позволяла им обнаружить, что они для нее друзья. Она давала им лучшее, что в ней было, потому что они не требовали от нее ничего. И она держала в тайне свои отношения с ними, в глубине души сама себе не одобряя. Так было у нее с Дэнни Тейлором, так было с Альфио Марулло, со старшим констеблем Стоунуоллом Джексоном Смитом и с некоторыми другими. Они доверяли ей, она им. И тайный факт их существования был тем уголком, где она могла иногда отогреться и отдохнуть от притворства. Эти друзья разговаривали с ней откровенно и без страха. Для них она была чем-то вроде андерсоновского колодца, слушателем внимательным, неосуждающим и безмолвным. У большинства людей есть скрытые пороки. У Марджи Янгхант была тщательно скрываемая добродетель. Может быть, именно в силу этого обстоятельства ей было известно больше, чем кому-либо о делах Нью-Бэйтауна и даже Уэссекского округа. И то, что она знала, так при ней оставалось. Должно было оставаться, ибо никакой выгоды для себя она из этого извлечь не могла. В других случаях у Марджи ничего даром не пропадало. Замысел относительно Итана Аллена Хоули возник у нее случайно. От нечего делать. Отчасти Итан был прав, подозревая в коварном желании испытать на нем свою женскую силу. Из тех унылых мужчин, что искали у нее поддержки и утешения, многие были стреножены чувством неполноценности, не могли освободиться от сексуальных травм, омрачавших прочие стороны их жизни. С ними было легко. Немножко лести, вовремя сказанное ободряющее слово, и они уже готовы были к новому бунту против супружеского ярма. Дружба с Мэри Хоули, кстати, вполне чистосердечная, постепенно привлекла ее внимание к Итану, человеку, страдавшему от травмы иного рода, жертве социально-экономической неудачи, подорвавшей его силу и уверенность в себе. В ее пустой жизни, без дела, без любви, без детей, явился вдруг интерес вылечить душевные увечья этого человека, поставить перед ним новую цель. Это была игра, нечто вроде головоломки, задача, которую ей захотелось решить не столько из добрых чувств, сколько из любопытства и от скуки. Итан был головой выше всех ее мужчин. Взяв его под свое начало, она возвысилась бы в собственных глазах, а это было очень и очень нужно. Вероятно, только она одна видела всю глубину свершившейся в Итане перемены. Ей было страшно, потому что она виновницей этой перемены считала себя. У мыши отрастала львиная грива. Марджи видела, как твердеют мускулы под тканью рукавов, как в глазах откладывается беспощадность. Так, должно быть, чувствовал себя кроткий Эйнштейн, когда выношенные мысли о природе и материи огненной шапкой накрыла Хиросиму. При всем своем расположении к Мэри Хоули Марджи не испытывала к ней ни сочувствия, ни жалости. Женщины легко мирятся с невзгодами, особенно если они выпадают на долю других женщин. Крохотный чистенький домик близ старой гавани белел в оправе большого запущенного сада. Там Марджи Янгхант, склонившись к туалетному зеркалу, проверяла свое оружие и сквозь крем, пудру, цветные тени на веках и тушь ресниц видела замаскированные морщинки, одреблевшую кожу. Годы подступали, как волны прилива, даже в тихую погоду, захлестывающие прибрежные скалы. У зрелости есть свой арсенал, свои средства обороны, но их применение требует особых знаний и навыков, которыми она еще не успела овладеть. Надо поторопиться с этим, пока не обрушилась декорация жизнерадостной молодости, выставив ее всем на показ, голую, жалкую и смешную. Секрет ее успеха был в том, что она никогда не позволяла себе распускаться, даже наедине с собой. Сейчас, сидя перед зеркалом, она в виде опыта дала на миг обвиснуть углам рта, приспустила веки, слегка пригнула голову и под обычно вздернутым подбородком обозначила смятую складочку, похожую на след от веревки. Сразу изображение в зеркале постарело на 20 лет, она содрогнулась от леденящего предчувствия. Слишком долго она оттягивала срок. Женщине требуется специально оформленная витрина, где бы она могла стариться. Свет, бутафория, черный бархат, на фоне которого можно спокойно сидеть и толстеть, хихикать и жадничать. Ей нужны дети, любовь, забота. Солидный нетребовательный муж или еще более нетребовательная и солидная вдовья часть в банке. Женщина, старящаяся в одиночестве, никому не нужная ветошь, жалкая развалина, если нет хотя бы дряхлых домочадцев, которые бы квохтали и охали над ней, растирая больные места. Горлу вдруг подкатил горячий комок страха. С первым мужем ей посчастливилось в одном. Он был слаб, и она научилась играть на его слабость. Его безответное обожание было так велико, что когда она захотела с ним развестись, он не оговорил себе право прекратить выплату алиментов в случае ее вторичного замужества. Второй муж думал, что у нее есть свой капитал, да так оно в сущности и было. Умирая, он не оставил ей почти ничего, но благодаря алиментам от первого мужа она жила без нужды, хорошо одевалась и делала, что хотела. Но что, если первый муж умрет? Вот откуда был этот комок страха. Вот откуда брался кошмар, преследовавший ее днем и ночью, ведь каждый месячный чек мог оказаться последним. В январе она повстречала его на просторном перекрестке Мэдисон-авеню и 57-й улицы. Он постарел и похудел. Мысль о бренности его существования не давала ей покоя. Если старый хрыч умрет, перестанут поступать деньги. Пожалуй, она была единственным человеком на свете, который от души молился об его здравии. И вот сейчас... Это изможденное, немое лицо с потухшими глазами всплыло на экране ее памяти и подтолкнуло горячий комок к горлу. «Если эта скотина умрет!» Марджи на мгновение замерла у зеркала и, собрав всю волю, метнула ее, как дротик. Подбородок вздернулся, складки, как не бывало, глаза заблестели, кожа плотно прилегла к черепу, плечи распрямились. Она вскочила и стремительным вальсом прошлась по ворсистому красному ковру. На босых ногах ногти олели лаком. Спешить, спешить, торопиться, пока не поздно. Она распахнула дверцы стенного шкафа, схватила платье из мягкой соблазнительной ткани, припасенной для праздника 4 июля, туфли на каблуках-гвоздиках, незаметные глазу чулки, паутинки, от вялости не осталось и следа. Она одевалась с деловитой быстротой у мясника, оттачивающего нож перед началом работы, для проверки, порой оглядывая себя в зеркало, как мясник пробует пальцем остроту лезвия. Поскорей, но не наспех, поскорей, ведь мужчины не любят ждать, а потом перейти на размеренную небрежность — элегантной, шикарной, уверенной в себе светской дамой со стройными ножками и в безукоризненных белых перчатках. Ни один мужчина не проходил мимо, не оглянувшись на нее. Шофер фирмы «Миллеры и братья» даже присвистнул, проезжая на трехтонке, груженной досками, а два юнца старшеклассника сощурили узкие, как у Родольфа Валентино, глаза и, разинув рот, судорожно сглотнули слюну. «Ничего, а?» — спросил один, а другой только выдохнул. «Эх, хотел бы ты, эх!» «Даме просто так по улице рассказывать не положено. В Нью-Бэйтауне, по крайней мере, дама должна куда-то направляться, иметь перед собою цель, пусть хоть самую пустяковую. Отмечая пунктиром шагов тротуар главной улицы и раскланиваясь со знакомыми, Марджи почти машинально давала каждому оценку в уме. «Мистер Холл живет в кредит уже не первый год. Стони — крепкий мужчина, без оговорок, но какая женщина может прожить наклад или пенсию полицейского? К тому же он из числа друзей. Гарольд Бек, у него собственный дом и даже еще какая-то недвижимость, но он тронут, это все знают, кроме... Разве его самого? Макдоуэлл, давно вас не видела, сэр, как Милли? Нет, невозможно. Шотландец, скуп, ни на шаг от больной жены, а она из тех больных, что живут вечно, причем скрытен. Его финансовые дела — тайна для всех. Дональд Рэндольф со своим томным взором, незаменимый партнер для коктейля, джентльмен до мозга костей, даже в пьяном виде, но в мужья не годится. Разве мечтаешь о семейном уюте за стойкой бара? Гаррет Люс. Говорят, он в родстве с издателем журнала «Тайм», но ведь кто это говорит? Он сам угрюмый человек с репутацией умницы, основанной на его неумении связать два слова. Это Онтонер. Враль, плут и на руку нечист. По слухам, ухитрился сколотить капиталец, и жена у него одной ногой в могиле, но это никому не доверяет. Даже пса своего держит на цепи из недоверия, чтобы не убежал. Пол Стрейт, главарь местных республиканцев. Жену его зовут Баттерфляй. Это не прозвище. Баттерфляй, так она и наречена при крещении. Пол тогда в силе, когда в штате Нью-Йорк губернатор-республиканец. Он владелец городской свалки, берет за вывоз мусора по 25 центов с бака. Говорят, на свалке развело столько крыш, что это грозило бедствием городу. Пол выдавал желающим платные разрешения на отстрел, а также предоставлял на прокат карманные фонари и винтовки с патронами. Он до того похож на нынешнего президента, что многие называли его Айком. Но Дэнни Тейлор как-то под пьяную руку окрестил его непрекрасным Полом. Так оно и пошло. Теперь за глаза его не зовут иначе. Марулло, что-то он совсем плох в последнее время. В лице не кровинки, а глаза, как у человека, получившего крупнокалиберную пулю в живот. Прошел мимо собственной лавки и не оглянулся.